5. Евгения. «Входи». Герман Васильевич открывает дверь в квартиру и пропускает меня вперед. Знаю, что это не менее рискованно, чем поездка с Русланом на дачу, и мало кто умный меня назовет. Прийти ночевать в дом к незнакомому мужчине. Да и моему предчувствию доверять, как показала практика, не стоит. Но есть ли у меня выбор? Остаться ночевать на остановке, зная, что совсем недалеко меня ищет Руслан и его товарищи-подонки. Сидеть в кустах — вариант совсем не лучший. Вздрагиваю, когда мужчина заходит за мной и захлопывает дверь. Теперь остается только лишь надеяться на его порядочность. Он щелкает выключателем, включая свет. А я зажмуриваюсь от вспышки прямо над головой. Яркая светодиодная лампочка без люстры заливает все синеватым слепящим светом. «Ну, чего стоишь?» Говорит мне. «Разувайся и заходи». «Так что ли и простоишь у порога всю ночь?» Я снимаю кроссовки и куртку, обхватываю себя руками, поеживаясь. Полы холодные. Через тонкие капроновые носки это ощущается очень хорошо. «Тапки там». Кивает на небольшую тумбочку у порога. «Вроде новые были, в целлофане. Если не найдешь, могу дать носки шерстяные». «Спасибо». Киваю и пытаюсь открыть заевшую дверцу тумбочки, но решаю оставить попытки после пары неудачных. «Опять застряла?» — басит Герман Васильевич. «Сейчас подрихтуем». Он наклоняется и без видимых усилий открывает дверцу. Пока достает упакованные тапки, наблюдаю за ним. Какой же он? Большой. Мне не показалось в темноте на улице. Сейчас, в комнате, он кажется еще больше. Будто ему не по размеру этот коридор и вообще эта квартира. И взрослый. Я таких мужчин всегда смущалась и даже побаивалась. Пару раз сын соседей в поселке, ему около 35 лет было, говорил мне комплименты и даже приглашал вместе на рыбалку сходить. И меня это всегда дико смущало. Он казался каким-то старым. Мне были эти заигрывания неприятны. Герман Васильевич кажется же просто взрослым, не старым, скорее зрелым. Возникает какое-то туманное сравнение с крупным зверем, но точно не с медведем. Слишком точное у него движение, будто каждое выверено. «Ванная там», — показывает пальцем на узкую дверь в конце коридора. «Если хочешь есть, приходи на кухню. Она дальше по коридору. Я купил пирожки». Он уходит в ту сторону, в которую указал, а я почему-то так и стою. Чувствую себя совсем растерянной. Звук плюющегося водой крана будто приводит в себя. В ванной вода тоже шипит сперва, да так, что кран вздрагивает. Наверное, в этой квартире давно никого не было, раз трубы завоздушились. Ванная самая обыкновенная. Серый кафель, клеенчатая шторка для душа над ванной стянута и заброшена на держатель. Белая раковина, рядом унитаз, никаких украшений и лишних деталей. Все по минимуму и функционально. Мою руки и смотрю на себя в зеркало. Лицо бледное. Глаза красные, под глазами темные круги размазаны. Волосы всклокочены, и мелкие волоски торчат, как антенны. Умываюсь и приглаживаю волосы. Поправляю одежду, приводя себя в порядок. На кого я похожа? Чтобы бабушка сказала, увидев меня такой. Вытерев руки темным махровым полотенцем, я выхожу из ванной. Из кухни пахнет вкусно, отчего желудок достаточно громким урчанием напоминает, что не ела я давно, а и то, что ела, вывернула под деревом в лесу. «Твой пирожок в микроволновке», — кивает мне Герман Васильевич, когда я вхожу на кухню. «Пакетик кипятком залил. Бери чай. Голодная?» Отнекиваться смысла нет, особенно когда громкое урчание снова повторяется, прилично заставив смутиться. Да и зачем? «Спасибо. В который раз сегодня адресую благодарность этому фактически незнакомому мне человеку. Да, есть хочется». Достаю из микроволновки душистый жареный пирожок, беру кружку с чаем и присаживаюсь на стул напротив мужчины за столом. Чувствую себя какой-то неуклюжей, руки дрожат, и немного чая проливается, когда ставлю чашку неудачно. «Я вытру», беру салфетку и устраняю результат своей криворукости. «Что ты пила?» Замираю у раковины с салфеткой в руках. Стыдно перед ним, я чувствую себя малолетней дурочкой, неумной настолько, что меня пришлось вот так спасать. Это неприятно. Я никогда не считала себя глупой. Не семипядей, конечно, но точно не глупой. Школу, пусть и поселковую, но отлично закончила. в швейный колледж в городе-миллионнике сама поступила. А тут... Руслан сказал, что добавил в сок немного джина. Но, думаю, они подсыпали мне что-то. Наркотики какие-то. Поворачиваюсь к нему и пожимаю плечами. Много выпить успела? Почти стакан. Но я потом рвоту вызвала, когда сбежала. Умница, кивает Герман Васильевич. А мне вдруг приятной кажется его похвала. Даже щеки теплеют. Это, конечно, если не вдумываться, за что именно он похвалил. А Руслан это? Мой парень. Опускаю глаза. Ну, я так думала. Мы несколько недель встречались до и... Ты не думала, что он подонок? Ясно. Поджимает губы. Ладно, ешь. Да спать иди. Ты еле на ногах держишься. Ем я молча, пока он допивает свой чай. На него стараюсь не глазеть. Пирожок вкусный, но у бабушки вкуснее. Вот бы сейчас ее выпечки поесть и Германа Васильевича угостить. Спальня за гостиной. Дверь, если что, запирается изнутри. Постельная, чистая, там в комоде должно быть. Встает и отирает руки салфеткой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Киваю, наблюдая, как он, уходя по длинному коридору, устало стаскивает свитер, оставаясь в футболке. Я допиваю чай, мою за собой кружку и протираю стол. На цыпочках, в абсолютной тишине, иду в предполагаемую сторону гостиной. Тут темно, и я подсвечиваю себе экраном телефона, чтобы найти дверь в спальню. Увидев, прохожу и едва не вскрикиваю от шума рядом. Обернувшись, вижу на диване спящего мужчину. Это его телефон на пол упал. Тихо выдохнув, пробираюсь к спальне, а потом все же запираю за собой дверь. Шуметь и искать постельное белье в комоде не хочется, да и сил нет. Поэтому я ложусь прямо на покрывало, набрасываю один край на себя и в считанные минуты отключаюсь.